А герцог Дегинь, увольняя меня, вел себя просто оскорбительно. Что же касается заказа на оперу, это и моя заветная мечта. Но на настоящую оперу, а не на оперу Буффа. И можете положиться на меня, получив такой заказ, я приложу все усилия, чтобы прославить имя Моцартов, и не сомневаюсь в успехе. Но ни один здешний импресарио не обращает ни на кого внимания, кроме Глюка и Печини. В Париже важнее всего задавать обеды всяким влиятельным особам, а я не горю желанием это делать, да и карман не позволяет. Кроме того, старые либретто, которые мне предлагали, не отвечают современному вкусу, а новые ни на что не годны. Но хуже всего парижский вкус, который с каждым днем портится все больше. Последнее время меня одолевает такая грусть и тоска, что жить подчас просто не хочется. Я терплю Париж только из любви к вам. Но возблагодарю Бога, когда мне удастся покинуть этот город, не испортив свой здоровый врожденный вкус. Барон Грим, которого я считал своим добрым другом, и который после кончины дорогой матушки предложил мне поселиться у себя в доме, впрочем, это была идея госпожи де Пине, резко изменил ко мне отношение. Барон отговаривает меня принять назначение в Версаль, и с тех пор, как он одолжил мне луидор на оплату счетов за мамину болезнь и похороны, это стал совсем другой человек. Он непрестанно поучает меня, как поступать в том или ином случае, и дает понять, что правильно я веду себя только тогда, когда слушаю его совет. Если бы не доброта и внимание госпожи де Пине, я бы здесь не задержался ни на минуту. Леопольд раздумывал над горестями, выпавшими на долю Вольфганга, когда пришло письмо от барона Гримма. Барон еще более пессимистично смотрел на перспективы Вольфганга. «Дорогой господин Моцарт, вы спрашиваете меня, какие возможности открываются перед Вольфгангом в Париже. Я колебался, не зная, что ответить, но поскольку вы настаиваете, вот вам факты. Ваш сын слишком доверчив, слишком добр, слишком благороден и не имеет понятия о том, каким путем добиваются успеха. Здесь, чтобы чего-то достичь, нужно быть хитрым, предприимчивым, наглым. Обладая он вдвое меньшим талантом и вдвое большей практической сметкой, я был бы за него спокоен. Чтобы заработать на жизнь в Париже, для него есть только два пути. Первый — давать уроки игры на клавесине. Но чтобы достать учеников, нужно действовать энергично и быть до известной степени шарлатаном. Кроме того, я не уверен, хватит ли у Вольфганга терпения бегать по всему Парижу и вдалбливать правила нерадивым ученикам. Да и потом, уроки его вовсе не прельщают, ибо отнимают время, которое он хотел бы посвятить композиции, занятие самое его любимое. Ваш сын хочет целиком посвятить себя композиции. Но беда в том, что в этой стране широкая публика ничего не смыслит в музыке. Все зависит от имени композитора, а имя Моцарта здесь слишком мало известно. В настоящее время симпатии публики до смешного поделены между Глюком и Печини. Никто другой их не интересует. Вашему сыну почти невозможно преуспеть в Париже как композитору, поскольку здесь увлечены сейчас другими именами. Поймите, моншер, в стране, где столько посредственных и даже из рук вон плохих музыкантов умудрились сколотить огромное состояние, ваш сын, опасаюсь, едва ли сможет прокормиться. Я со всей откровенностью рассказал вам правду вовсе не для того, чтобы вас расстроить, а с тем, чтобы вместе мы могли прийти к правильному решению. Лично у меня нет сомнений. Его возможности в Париже равны нулю. Вольфгангу становилось не по себе от одной только мысли, что при желании он может вернуться на службу к архиепископу. Однако по тону папиного письма, как тот ни старался скрыть, он понял, папа страстно мечтает о его возвращении. Вольфганг написал ответ через Буллингера. Если ему удастся убедить священника, тот, в свою очередь, сумеет убедить отца. Ему не хотелось возвращаться в Зальцбург, в обосновании чего он привел длинный список зол. Зальцбург, где живущий сплетнями городишко –